Глава 14. Ула. Спор. Ула. Это я, твой унылый барбос. По легкой хрипловатости голоса в телефонной трубке, по некоторой замедленности речи я поняла, что Алешка прилично поднабрался. Чё делаешь? Сидим с Эйнгольцем на кухне, готовим жаркое. И наверняка много мудрствуете. Пытаемся. И подумала о том, что все сказанное мною Шурику неубедительно, умозрительно, голо, похоже на плохо пересказанный сон, на мелодию, напетую человеком без слуха. Я оправдывалась перед собой. Алешка помолчал, задумчиво заметил. Не люблю я его. Я знаю. По-моему, зря. Может быть, я ревную? Через раскрытую дверь я посмотрела на Шурика. Его выпуклые глаза за толстыми бифокальными линзами, пухлые щеки, конопатые руки в рыжих волосиках. Засмеялась. Пока нет оснований. Ты, наверное, не хочешь, чтобы я пришел. Хочу. Всегда. Совестно. Я опять напился. Со своими разругался вдрызг. Это ничего. Вы помиритесь. Ты ведь их любишь? Помиришься? Я их ненавижу. Видеть не могу. Это когда вы вместе. А врозь с ними не можешь. Ты их любишь. Наверное, это хорошо. Ула, можно я тебе скажу кое-что по секрету? Я тебя очень люблю. Спасибо. Только больше не говори никому. Пусть это будет наша тайна. Я еду. Можно. Жду. Жаркое скоро будет готово. Но он уже бросил трубку и помчался. Я боюсь, когда он пьяный гоняет по городу на машине. Но здесь уж ничего мне не поделать. Вообще, наверное, никого ничему нельзя научить. И пытаться глупо. Я вернулась на кухню, и Шурик спросил меня, «Это Алексей тебе звонил?» «Да». Он помолчал, потом бессильно развел руками. Это ведь надо, как все в нашей жизни запуталось. Нарочно не придумать. Да, не придумать, — кивнула я. Мне не хотелось сейчас снова говорить об этом. Я ведь уже знала все наверняка. Ула, я чувствую себя очень виноватым, — потерянно сказал Эйнгольц. Я не имел в виду сплетничать. Я не хотел повредить Алешке в твоих глазах. Я ведь и про твоего отца ничего не знал. Я не мог предвидеть, что все так совпадет. Ну, в конце концов, руководил-то всем делом генерал Крутованов отсюда, из Москвы. Я подошла к нему, обняла и поцеловала в жесткую рыжую макушку. Не оправдывайся, Шурик, тебе не в чем винить себя. Спасибо, что ты мне рассказал, мне так проще жить. Яснее вижу. Алешка ни при чем, он был ребенком. А отца не прощу им никогда. Я ощутила, как тугой комок подступает к горлу, отвернулась к плите, скинула с чугунка крышку, стала быстро перемешивать жаркое. Нехорошо делать людей свидетелями твоих слез. Они от этого чувствуют себя виноваты несчастными. Шурик неуверенно сказал, может быть, все это ошибка? Что-нибудь перепуталось? Не о тех людях сказали? Ведь сейчас уже ничего выяснить нельзя. Нет, это не ошибка, Шурик. Ты сказал все правильно. Я кое-кого расспрашивала. Все сходится. Я себе так все это и представляла. И Крутованова мне называли. Шурик сидел в неподвижной напряженной позе. Было очень тихо. Ровно гудела газовая конфорка. Аппетитно шкварчало жаркое в чугунке. Даже паралитик за стеной сегодня не бушевал. Может быть, его повезли на трехколесном кресле за город, и он закаляется там, как сталь. Вечерней зеленью медленно заливалось небо, теплый ветерок бессильно колыхал тюлевую занавеску. На дне дворового колодца тонкий женский голос старательно пьяно выводил слова: «Милый мой уехал, позабыл меня». Звериная тоска заброшенности и обреченности переполняла меня, выплескиваясь брызгами злых и беспомощных слез. Господи, зачем ты взыскал меня, не дав завтрашнего дня? Зови, не дозовешься, жалуйся, никто не слышит. Мы никому не нужны, никому не интересны. Как жить дальше? Строим на песке, сеем на камне, кричим на ветер, и слезы дешевле воды. Все совсем всегда согласны. Я устала совсем всегда соглашаться. Я больше не могу бояться. Мой организм отравлен страхом. Мы мутанты ужаса третьего поколения. Мы наследуем его в клеточках, в генах. Все совсем всегда согласны. Все довольны. Шурик, а может быть, уехать отсюда к чертовой матери? Энгольц скованно пошевелился на диванчике, его силуэт на фоне окна начал заливаться сумраком. Для меня это не выход, Ула. Почему? Вера христианина только укрепляется от насилия. Наверное, он почувствовал, что его слова прозвучали как-то неубедительно книжно, и добавил торопливо, да и вообще, я боюсь, что нам поздно менять свою жизнь. Но ведь мы же еще не старые люди, нам по 30. Можно много успеть. Но за эти 30 лет мы окончательно сформировались здесь. Мы люди русской культуры, а наша культура и там никому не нужна. Наши страдания безразличны, а опыт нашей жизни они не могут и не захотят воспринять. Хорошо устраиваются на Западе зубные врачи и ремесленники. Они хотят и могут забыть всю свою жизнь здесь. А мы разве можем перечеркнуть нашу жизнь? Мы туда повезем печать своей неустроенности, неумения приспособиться. Мы на всю жизнь отравлены неверием в людские обещания и намерения. Нет, мне кажется, не имеет смысла. Поменяем шило на швайку. В его горячности, приготовленности слов, в окончательной уверенности мне чудилась недостоверность. А разве можно примириться, прожить всю жизнь в неволе? И не решиться на побег ни разу, только потому, что там, за стеной, живут другие люди с другим укладом, с другими представлениями. Они и должны быть другие. Наверное, наша культура им действительно не нужна, но она и здесь не нужна. Ее надо скрывать, ибо она отрицает официальную культуру. Я бы там смогла быть уборщицей, нянькой, мойщицей машин, приходящей домработницей, если никому не нужно то, что я знаю. Мы ведь очень плохо представляем тот мир, как другую планету. Но в одном я уверена. Не может быть там этого постоянного замораживающего страха повседневных унижений, боязни сиюминутного насилия, ужаса смерти. Я сказала медленно Шурику, «Мне кажется, что ты очень боишься не того, что там будет, а здесь». Он сразу же согласился, «Да, я боюсь дойти до Авира, меня тошнит от страха». Да это ведь и неудивительно, как болезнь. Она стала наследственной. Такой громадный террор. Он ведь уже и не акция устрашения, и даже не политический метод. Он давно стал постоянным стихийным бедствием. Вирусы подозрений, инфекции доносов, нелепость бытового заражения, постоянное ожидание первых симптомов своей обреченности. Террор как эпидемия. Кого и не покарает впрямую, смертельно, но и его, и всех окружающих захватит. Проверка анализа, рентген души, этого пока отпустить. Этого на карантин, этого в барак. Но ведь в бараке все больные, а я и ты больной. А может, не больной, неважно. Дезинфекция, дезинфекция. Этого в барак, этого в крематорий. Подождите, я здоровый. Дезинфекция в барак, в крематорий. Дезинфекция. Я здоровяк. С дооктябрьским стажем в крематорий, в барак. сила эпидемии, ее громадная устрашающая суть в хаотичности, в видимой бессмысленности. Никто не знает, кого завтра увезут на черных дорогах. Надо забиться поглубже, подальше, стать незаметнее, неслышнее, совсем бесплотным. Может быть, волну заразы пронесет на этот раз. Во дворе загудел мотор Алешкиного москвича, ревнуло железное эхо в колодце, глухо булькнуло и стихло. Жаркое готово. Я встала к плите. Да, равнодушно кивнул Шурик, от всех этих дел и разговоров есть не хочется, кусок в горло не лезет. Ввалился Алешка с большим бумажным пакетом в руках, протянул его мне. Мне велено с барского стола потихоньку отжалило. Подошел к Шурику и ёрнически поклонился. «Брату моему во Христе низкий поклон!» «Здравствуй, Алеша», — мирно сказал Шурик. «Нутис, отец Александр, нельзя ли с вами договориться об отпущении моих бесчисленных грехов?» Простой мирянин, не рукоположенный в сан, не вправе отпускать кому-либо грехи, — спокойно ответил Шурик. «Вот как ты, например, не можешь меня принять в ваш союз писателей. Это, наверное, компетенция ваших иерархов». Алешка ехидно засмеялся. «Но ведь и с нашими, и с вашими иерархами можно легко договориться». Потом махнул рукой. 100 лет спорь, никто еще никому ничего не доказал. «Накрывай, Ула, на стол, я-то сыт. А вы, наверное...» Я развернула пакет, который привез Алешка. В нем была большая бутылка водки с желтой латунной винтовой пробочкой, пакетики с красной рыбой, баночка икры, крабы, жестянка с паштетом из гусиной печенки. Это ему сестра дала. Нет, это все-таки чудо, что при таком питании они умудрились сохранить родственные чувства. Застелила стол желтый, как закат, скатертью, расставила тарелки, приборы, хрустальные рюмки. Зачем в моем доме хрустальные рюмки? Глупо. А мужики на кухне ожесточенно разорались, слова пузырились, подпрыгивали над кипящим варевом из разговора, лопались, вздувались, разлетались брызгами, исчезали прочь. Слова. Господи, а что делать? Научи, надоумь, направь, все так перепуталось. Ведь он их любит, он их любит. Родные ссорятся, только тешатся. Родная кровь дороже. Шурик говорил ломким, высоким голосом. Да как же ты, Алеша, не хочешь замечать очевидного? Антихрист приходил, и имя ему Сталин, еще святой Кирилл Иерусалимский определил его, сказавши, «Антихрист покроет себя всеми преступлениями бесчеловечия, так что превзойдет всех бывших злодеев и нечестивцев, поскольку имеет ум крутой, кровожадный, безжалостный и изменчивый». Но Сталин давно сдох. Разве кончилось царство твоего антихриста? Нет, конечно. Остается здесь вечный и страшный соблазн сатанизма. Трудно только впервые воздвигнуть антихристовые чертоги, а потом ты уж... Я просто ахнул, когда прочитал у святого Ефима Сирина. Достигнув цели, антихрист ко всем суров, жесток, непостоянен, грозен, неумолим, ужасен и отвратителен, бесчестен, горд, преступен и безрассуден. Это же фотографический портрет великого вождя всех народов. Но сделан портрет за 100 лет до воцарения. Антихрист. Может быть, но для меня в этом обличье он был слишком умозрительной фигурой. Он представлялся мне личностью более исторической, реальной, конкретно земной, и звали его пратысячелетнее воплощение Ирод Идумеянин. Та же извращенная сладостность болезненного властолюбия, безумие всеобщего подозрения, выжженная пустыня нормальных человеческих чувств и отношений. как много подобий, круг за кругом они уничтожили вокруг себя все живое, друзей, единомышленников, сподвижников, родственников. Любимая жена идумеянина Мириам, не воскликнула ли ты перед казнью «Аллилуйя! Аллилуйя!»? Убитая супругом Аллилуева ползла еще по залитому ее кровью ковру, шептала застывающими губами: «Господи, святая Мария!» Ирод великий пресек свое семя, задушив в темнице двух сыновей. Великий Сталин убил руками Гитлера своего пленного сына Якова. Сын Василий умер в сумасшедшем доме, а дочь Светлана, сбежав из царства свободы, придала этому кровавому анекдоту какой-то особенно издевательский бесовский характер. Ирод умер на переломе исторических эпох. По мертвой его плоти жизнь провела разрез, как неумолимый нож Парасхита разваливает труп пополам, и люди стали считать свою память, определяя время как старую эру и новую эру, и мерить свои свершения счетом до и по нынешнему летоисчислению, вбив пограничный столб в день Рождества Иисусова. Я не верю в мессианство Назарея, но я надеюсь, что незримо уже вбит еще один столб новой эпохи.